Глава третья. Темный ольков. Стоило перешагнуть широкие двери колледжа и оказаться в сумраке холла, как я выпустила руку Дамира и попыталась отстраниться. Но не тут-то было. Ладонь парень отпустил, но тут же обвил мою талию и, стремительно миновав полукруг мраморных статуй, сурово взирающих на входящих, затащил меня в неглубокую нишу за ними. Ученики называли эти тайники «альковыми для поцелуев». Не знаю, для чего они предназначались при строительстве. Может, когда-то в них стояли питьевые фонтанчики или прятались закованные в латы стражники. Но сейчас эти углубления использовались в основном для разных фривольностей. Собственно, именно этим Дамир и решил заняться. Притянул меня ближе и потянулся к губам. Я уперлась руками ему в грудь, не давая нашим ртам соприкоснуться. «Эй, ты чего?» — возмутилась я. «А?» Он снова попытался стать ближе, но я мотнула головой, и вместо губ Дамир ткнулся в мой висок. Я вздрогнула от влажного прикосновения и отпихнула парня уже всерьез, изо всех сил. «Кэс, ты что?» — с обидой протянул Дамир, все еще пытаясь сократить расстояние между нами. «Ты же сама говорила! Только что!» «Ничего я не говорила», — буркнула я. «Сказала, что хочешь сделать наши отношения лучше». «Тебе показалось». Я осторожно выглянула из-за алькова, надеясь, что поблизости не топчется парочка слишком любопытных выпускников. Но, к счастью, почти все они стояли на лестнице в ожидании ректора. «Да как это показалось? Ты же сама!» Дамир насупился и помрачнел. Его глаза недобро сощурились. «Снова твои шуточки, да, Кэс?» «Не понимаю, о чем ты». «Думаешь, я дурак?» Он, наконец, перестал махать руками, пытаясь поймать мои ладони. «Думаешь, не вижу, как ты... играешь? Когда тебе нужно, ты нежнее лепестков вишни». А когда нужда во мне пропадает, снова возвращается ледяная Кассандра. Почему ты так ведешь себя? Почему ты такая бесчувственная?» Я промолчала, не видя смысла даже возражать. В конце концов, наше обучение подошло к концу, и Дамир выполнил свою функцию. Я окинула его придирчивым взглядом. «Да, Дамир Норрингтон, несомненно, красив. Статный, богатый. Из хорошего и уважаемого рода. Король колледжа. Но я не видела особой разницы между ним и статуями в холле. Или между ним и долговязым рыжим архипом. Один король, второй пешка. Но, по сути, оба — лишь фигурки на моей шахматной доске. Выполняют свои ходы, зарабатывают для меня очки, а после падают в коробку, и я тут же о них забываю». Словно услышав мои мысли, парень слегка побледнел. Неуверенно взъерошил волосы, заставляя блики света плясать на золотых прядях. Это тоже было красиво. И тоже совершенно не трогало. «Кэс, послушай. Прости меня. Я сам не знаю, что говорю. Назвал тебя бесчувственной. Прости. Я не хотел тебя обидеть». «Я не обиделась». С чего бы мне обижаться на правду? «Да еще и этот день. Мы все сегодня немного... не в себе, правда?» Он выдавил улыбку, и я заскучала. «Я всегда в себе. Не надо обобщать». «Послушай, мы вместе почти год. И я хочу... хочу сказать, что это было лучшее время в моей жизни». Я сумела подавить зевок. Конечно, не потому, что боялась обидеть Дамира, а потому что от зевоты может испортиться мой макияж. «И ты должна знать то, что я сказал тебе на лестнице, то, что хотел сказать». Он судорожно выдохнул, и даже в сумраке ниши стали видны появившиеся на щеках пятна волнения. «Кассандра Вейлинг, я люблю тебя». Нет, все-таки зевнула. Надо срочно найти зеркало и проверить губную помаду. «Кэсси, ты меня слышишь?» Дамир схватил меня за руки, и я поморщилась. Надеюсь, на запястьях не останутся следы. Мне сегодня еще сиять золотым браслетом. Будет ужасно, если на фотографиях крупным планом мои запястья окажутся с пятнами. Ты слышала, что я сказал? Ну, конечно, я слышала. Я ведь не глухая. А если ты будешь так орать, тебя услышит весь колледж. И хорошо, и пусть! Горячечно выдохнул парень, сжимая мои пальцы. Пусть все знают. Не думай, что это временно, Кэс. Я знаю, что я чувствую. Я люблю тебя. И это всерьез. Всерьез, понимаешь? Я хочу, чтобы у нас тоже все было всерьез. Дамир, успокойся. Покосилась я на мраморную спину, отделяющую нас от холла. Надеюсь, за ней не собралась толпа, чтобы послушать любовные излияния наследника Норрингтонов. Вот же проклятие. И как я вообще оказалась в подобной ситуации? Как позволила затащить себя в этот альков? За прошедший год я ведь выучила миллион и один способ, как не допустить подобного безобразия. Все дело в этой гадине Ржаник. Джемма вывела меня из равновесия и заставила утратить бдительность. И вместо того, чтобы блистать в кругу поклонников и завистников, я стою в пыльном углу и выдираю свои пальцы из горячих, как уголь, рук Дамира. Какой позор! Я хочу серьезных отношений. Понимаешь? Настоящих. Я люблю тебя и хочу всегда быть с тобой. Всегда. Я хочу. Кэс, ты выйдешь за меня замуж. Ты с ума сошел? Вот сейчас я действительно удивилась. Дамир, ты в своем уме? Какие серьезные отношения? Нам по 17 лет. Надо поступить в академию, а потом... Вся жизнь впереди. Я хочу путешествовать, увидеть все три столицы, посетить разные уголки империи и другие страны. Да и потом, я не хочу замуж. Тем более за тебя. Дамы молоды. Парень упрямо выпятил челюсть, становясь похожим на бычка. «Но это ведь не помеха. Мои родители полюбили друг друга в колледже, а поженились на втором курсе академии. И до сих пор счастливы. У нас будет так же, Кэс!» Я все-таки смогла выдернуть свои ладони из его лапищ и осторожно размяла пальцы. «Бедный, наивный Дамир. Нет, у нас никогда не будет так же. Потому что мы не твои родители, на которых ты так восторженно равняешься. А я не застенчивая и милая леди Анна, твоя мамочка. Конечно, я знала семью Дамира. Как и все уважаемые семьи, они входили в совет города, где председательствовал мой отец. По сути, мы были знакомы с той поры, как я впервые надела лаковые туфельки, чтобы станцевать вальс на зимнем балу. Мне тогда едва исполнилось 8 лет. И уже тогда семейство золотокудрых Норрингтонов казалось мне ненастоящим. Став старше, я поняла, в чем тут дело. Леди Анна, ее супруг Марк, сам Дамир и две его старшие сестры словно выбрались из открытки. Такие продают в огромном дворце библиотеки Архивор, что горделиво возвышается за аллеей цветущих вишен. Помимо полок с тяжелыми талмудами в кожаных или деревянных окладах, старинных книг, картин и антиквариата, в этом здании есть огромный стеллаж с подобными открытками. Каждая картонка стоит как месячный оклад нашей кухарки. И с каждой, в обрамлении толстых золотых вензелей, смотрит прекрасный херувим, точная копия представителей семейства Норрингтон. В детстве я обожала эти картинки. С пузатыми малышами в белых платьицах, с суровыми мужчинами при мечах или шпагах и прекрасными женщинами в бархате, окруженными детьми и роскошными длинноносыми собаками. Я собирала эти открытки и рассматривала их ночами, мечтая забраться в одну из них и остаться там навсегда. А потом поняла, что все это совершенно не настоящее, что так не бывает. Нет таких отцов и матерей, нет детей, улыбающихся, словно перед ними стол, заваленный пирожными. Все это лишь фантазия. А потому, когда я встретила Норрингтонов, я была уверена, что все они лишь притворяются, изображая счастливое семейство и копируя тех самых нарисованных ангелочков. А когда поняла, что они и в самом деле такие, возможно, именно в тот день у меня появилось желание сделать кому-нибудь из них больно. Например, улыбающемуся мальчику, который пригласил меня на первый в моей жизни танец. «Кэс, ты меня слушаешь? Мы могли бы...» Я мотнула головой, наблюдая, как разлетаются мои волосы. Розовые сверху, серебряные внутри. Тот мальчик давно вырос, как и я, впрочем. Удивительно, но даже спустя годы Дамир все еще напоминает мне о тех открытках. «Ничего мы не могли бы. Мне надоело этот балаган, и этот угол, и этот олух со всеми его чувствами. Никогда!» «Я дам тебе время!» «Мне не нужно время, Дамир!» «Послушай, я...» Не зная, что сказать и как вести себя, он снова потянулся ко мне, решив по глупости, что поцелуй скрасит неловкость момента и расставит все по своим местам, что влажное прикосновение губ и языка зажжет искру в моей душе. Ну и все такое в том же духе дурацких открыток с золотыми вензелями. Но я лишь отпихнула парня, и он застыл, нелепо согнувшись и моргая. «Не смей!» — отчеканила я. Дамир заморгал, и на миг мне показалось, что он расплачется, словно девчонка. А ведь любая другая девушка колледжа была бы счастлива оказаться на моем месте. А Джема так и вовсе сошла бы с ума от радости. Но я не любая. Я королева. «Не смей», — повторила я. «Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловал? Мой первый поцелуй достанется тому, кого я захочу с первого взгляда», — насмешливо отозвалась я. Дамир сглотнул сухим горлом и выпрямился. «Да, я знаю, многие в колледже уже целовались, а кто-то и не только целовался, но я ведь не многие. Я особенная. И не позволю какому-то парню залезть в мой рот языком только лишь потому, что мне любопытно. Ну уж нет». «Но я люблю тебя». «А я тебя нет», — припечатала я в упор, глядя на Дамира. «Никогда не любила и никогда не полюблю. Мне неприятны твои прикосновения. Я всего лишь хотела, чтобы ты стоял рядом, когда мне это нужно. Но даже с этим ты не смог достойно справиться». «Ты злишься на меня за опоздание!» Норрингтон даже обрадовался, найдя причину моего поведения. Похоже, он все еще думал, что я снова играю, лишь изображая холодность. «Но я все объясню. Маме стало плохо, и я...» «Мне наплевать», — четко произнесла я. И Дамир поперхнулся. Неловко дернул плечом, растерянно переступил с ноги на ногу. Не так он представлял этот разговор. Совсем не так. В его голове все еще звучали фанфары его фантазий и заглушали голос разума. Там он уже нарисовал и это объяснение, которое закончится слезами и поцелуями, и нашу будущую жизнь, срисованную из жизни его родителей. Словно не понимая, что потерпел полное и окончательное фиаско, парень вдруг встрепенулся, вспомнив. «Ох, я совсем забыл! Я ведь забыл! И все сделал не так! Прости, Кэс, сегодня и правда ужасный день. То есть я снова говорю не то. Это самый лучший день. Конечно, самый лучший. Просто я несколько...» Он суетливо сунул руку в карман пиджака, выдернул бархатную коробочку, выдохнул и открыл крышку. Темный угол словно стал светлее от робкой улыбки Дамира и от кольца, сияющего в атласном гнездышке. «Это мамина, семейная реликвия. Она сказала отдать его тебе. Сегодня. А вечером после выпуска мы могли бы пойти к ней и... Вот, примерь». Я сжала губы. Не сильно, все еще помня о макияже. Не хватало еще к пятнам на руках заполучить размазавшуюся помаду. А потом дернула рукой, на которую Дамир настойчиво пытался пристроить кольцо. «Ты что, глухой?» «Или тупой?» Я окатила его презрительным взглядом. «Я тебя не люблю. И мы расстаемся. Сейчас же. Все, отстань от меня!» Украшение, выбитое из ладони, описало в воздухе дугу и... звяк! Скатилось в щель между досками. Блеснуло ярким камушком и пропало. Дамир перевел ошеломленный взгляд с пола на меня. «Но мама...» «Ах, да мне плевать! И на тебя, и на твою ненаглядную мамочку! Катись к ней и оставь меня в покое, понял? Все ваше ненормальное открыточное семейство, докатитесь вы к черту!» И, развернувшись на каблуках, я, наконец, покинула проклятый ольков, оставив ошеломленного парня то ли смотреть мне вслед, то ли искать укатившуюся в неизвестность семейную реликвию. Я забыла и о Дамире, и о кольце, как только повернулась спиной и вышла на свет.